свою великолепную трубку в деле. «Яловская?» — обязательно спросит кто-нибудь, мнящий себя знатоком. «Не совсем», — снисходительно, небрежно ответит Нил. «Данхил. А вот, извольте убедиться, клеймо. А во-вторых, сделав покупку, он сохранит доброе расположение этого симпатичнейшего парня. Возможно, даже подружится». «Я сейчас не при деньгах», — глядя на собеседника, жалкими глазами начал он. «Это не беда», — с мужественной улыбкой ответил тот. «Я готов подождать до послезавтра. В 10:00 у нас консультация по истории, там и встретимся. Я принесу трубку, а вы — деньги. Договорились?» «Договорились», — пролепетал Нил. «Замечательно». Взрослый молодой человек протянул руку. «Васютинский? Виктор Васютинский, будущий юрист». «Нил Баринцев, будущий филолог», — доложил Нил и заметил, что в глазах собеседника промелькнул какой-то дополнительный интерес. Рукопожатие Васютинского было крепким, мужским. После такого рукопожатия нарушить договоренность мог бы, наверное, только самый последний подлец. Домой он возвращался пешком и все думал, как бы раздобыть денег по-быстрому. И, кажется, придумал. Попробовать, во всяком случае, можно. Бабушки дома не было, и это вполне отвечало его планам. Не снимая ботинок, он быстро прошел в самую дальнюю комнату. У окна в кресле, развернутом вглубь комнаты, неподвижно сидела укутанная пледом бабуленька и остановившимися тусклыми глазами смотрел на него. «Привет, мумия», — бросил он, направляясь к книжному стеллажу. У него и в мыслях не было обидеть старуху. Она давно уже ни черта не слышит, и, как ни назови, ей все едино. Постояв немного у полок, он пробормотал. «Нет, так не выйдет». Подошел к бабуленьке и развернул кресло к стене. «Лучше пусть не видит». В их семействе читателем был он один. Эта страсть, ослабшая была в год между отъездом отца на Украину и его собственным роковым путешествием, по возвращении вспыхнула с новой силой и уже не ослабевала. Ни моделизм, ни спорт ей более не мешали. Нил забросил их и скоро вновь стал толстым, бледным, апатичным и болезненным, каковым и оставался все школьные годы, кроме последнего, когда вдруг со страшной силой прорезались новые интересы — рок-музыка, танцы, курево и немного девочки, карты, вино. Но читать он любил по-прежнему. Он единолично пользовался неплохой домашней библиотекой, собранной за многие десятилетия и постоянно пополняемый за счет подписных изданий и разных книжных дефицитов, с доставанием которых у матери, не последнего человека в отечественной культуре, проблем не возникало. Мать не читала ничего, кроме партитур и хвалебных статей о самой себе. Бабушку изредка можно было видеть с одним и тем же толстым томом зануднейших музыкально-театральных мемуаров. Про бабуленьку нечего было и говорить. Однако именно в комнате у старушек хранилась самая загадочная часть семейной библиотеки. Несколько десятков древних, никогда не раскрываемых книжек, по большей части на немецком языке. Немецкие книги были почти все напечатаны готическим шрифтом, так что название и содержание их было Нилу неведомо, за исключением одной самой толстой и богато иллюстрированной в цвете. История военного костюма германских княжеств XVII-XIX веков. Когда он был маленький, он даже не знал, что в их доме есть такая интересная книга. Обнаружил ее только в классе в 7-м.